Глава третья. «Ваше выздоровление состоит из трех стадий», — сказал О'Брайен. «Обучение, затем понимание, потом принятие. Вам пора переходить ко второй стадии». Уинстон, как обычно, лежал на спине. Но теперь ремни были свободнее. Они все еще фиксировали его на лежанке. Но он мог слегка пошевелить коленями, поворачивать голову на бок и поднимать руки до локтя. Шкала циферблат тоже вызывала меньше ужаса. Он мог избежать боли, если достаточно быстро соображал. О'Брайен теперь поднимал рычаг главным образом тогда, когда Уинстон демонстрировал глупость. Иной раз весь сеанс проходил без использования прибора со шкалой. Количество сеансов он припомнить не мог. Весь процесс, казалось, тянулся неопределенно долго, может быть, неделями. Перерывы между сеансами иногда занимали несколько дней, а иногда лишь час или два. «Лежа здесь», — заметил О'Брайен, — «вы часто задавались вопросом и даже как-то меня спрашивали, зачем Министерство любви уделяет столько времени вам и беспокоится о вас? И оставшись один, вы тоже не могли найти правильного ответа на этот вопрос. Вы могли понять устройство общества, в котором вы жили, но не понимали его мотивов. Вы помните, как написали в дневнике? Я понимаю как, я не понимаю зачем. Думая зачем, вы начинали сомневаться в том, что вы нормальны. Вы прочли книгу, произведение Гольдштейна или хотя бы ее часть. Вы узнали что-нибудь, чего не знали раньше». «Вы читали ее?» – спросил Уинстон. «Я ее написал. Как говорится, участвовал в ее создании. Ни одна книга, знаете ли, не пишется в одиночку». «То, что там говорится, правда?» «С точки зрения описания, да. Программа же полная чепуха. Тайное аккумулирование знаний, постепенное превращение масс и в результате пролетарское восстание, свержение партии. Вы же догадались, о чем там говорится дальше. Все это чепуха. Пролетарии никогда не восстанут, даже через тысячи лет, даже через миллион. Они не могут. Нет смысла называть вам причину, вы ее уже знаете. Если вдруг вы лелеете мечту о насильственной смене власти, оставьте ее. Способа свержения партии не существует. Власть партии будет всегда. Сделайте это отправной точкой своих размышлений». Он приблизился к кровати. «Всегда», — повторил он. «А сейчас позвольте мне вернуться к вопросам «как» и «зачем». Вы достаточно хорошо понимаете, как партия удерживает власть. А сейчас скажите мне, зачем мы цепляемся за власть? Каковы наши мотивы? Почему мы хотим власти? Давайте, говорите», — добавил он, поскольку Уинстон молчал. Тем не менее, Уинстон хранил молчание еще несколько секунд. Его охватило чувство усталости. Слабый отблеск безумного энтузиазма промелькнул на лице О'Брайена. Он знал наперед, что скажет О'Брайен, что партия стремится к власти не ради собственных целей, а исключительно ради блага для большинства, что она добивалась власти, потому что люди в массе своей слабые, трусливые создания, которые не способны выдержать свободу или посмотреть правде в лицо. Ими должны управлять те, кто сильнее их, и они же должны систематически вводить их в заблуждение, что человечеству приходится выбирать между свободой и счастьем, а для подавляющего большинства людей счастье лучше, что партия была вечным защитником слабых, что это преданная идея организация, которая творит зло ради наступления добра, жертвуя собственным счастьем ради блага других. «Самое ужасное», — подумалось Уинстону, — «самое ужасное заключается в том, что когда О'Брайен говорит эти слова, он верит в них». Это написано на его лице. О'Брайен знал все. В тысячу раз лучше, чем Уинстон, он знал, что представляет собой мир, в каком убожестве живут масса людей, что именно партия с помощью лжи и варварской жестокости удерживает их в этом состоянии. Он все понял, все взвесил, и это не имело ровно никакого значения. Конечная цель оправдывает любые средства. «Что ты можешь сделать, — думал Уинстон, — против безумца, который умнее тебя и упорствует в своем безумии?» «Вы правите нами ради нашего же блага», — неуверенно произнес он. «Вы уверены, что человеческие существа не способны управлять собой? И, следовательно, он начал и почти сразу же закричал. Боль пронзила все его тело. О'Брайен поднял рычаг до отметки 35. «Глупо, Уинстон, как глупо!» — сказал он. «Вам пора бы уже отвечать получше». Он отвел рычаг и продолжил. «Сейчас я дам вам ответ на мой вопрос. Вот он. Партия стремится к власти исключительно ради собственной выгоды. Нам нет дела до блага других. Мы заинтересованы лишь в самой власти. Ни в благосостоянии или роскоши, ни в долгой жизни или в счастье. Только во власти, в чистой власти. Вы скоро поймете, что означает чистая власть. Мы отличаемся от олигархов прошлого, и мы понимаем, что делаем. Все остальные, даже те, кто напоминает нас самих, были трусами и лицемерами. Германские нацисты и русские коммунисты очень близки к нам, если говорить о методах, но они никогда не отважились признавать собственные мотивы. Они притворялись, а может быть даже верили, что захватили власть вынужденно и на ограниченное время, и что вот-вот за поворотом покажется рай, где люди обретут свободу и равенство. Мы не такие. Мы знаем, что никто не захватывает власть с намерением от нее отказаться. Власть – это не средство, это конечная цель. Нельзя установить диктатуру, чтобы охранять революцию. Революцию и делают, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий состоит в репрессиях, цель пыток – в пытках, цель власти – это власть. Вы начинаете меня понимать?» Уинстон был потрясен, как уже это было раньше, выражением усталости на лице О'Брайена. Оно было сильным, мясистым и жестким. Оно отражало большой ум и некую сдерживаемую страсть, которая вызывала у Уинстона ощущение беспомощности. Но это лицо было усталым. Под глазами образовались мешки, кожа провисла на скулах. О'Брайен наклонился над ним, словно специально приближая к нему свое измученное лицо. «Вы сейчас думаете, — произнес он, — что у меня старое и усталое лицо. Вы думаете, что я рассуждаю о власти, а сам не способен даже остановить старение своего тела? Понимаете ли вы, Уинстон, что индивидуум – это лишь клетка? Усталость клетки есть энергия всего организма. Вы умрете, если вам постричь ногти». Он отошел от кровати и снова начал ходить взад и вперед по комнате, держа одну руку в кармане. «Мы – жрецы власти», – сказал он. «Бог есть власть. Но сейчас власть в ваших размышлениях – это всего лишь слово. Пора вам понять, что означает власть». Первое, что вам следует осознать, это то, что власть – вещь коллективная. Индивид обладает властью лишь настолько, насколько он перестал быть индивидом. Вы знаете лозунг партии «Свобода – это рабство». А вам не приходило в голову, что слова можно поменять местами? Рабство – это свобода. Один, свободный, человек всегда терпит поражение. Так и должно быть, поскольку каждое человеческое существо обречено на смерть, что есть величайший его недостаток. Но если ты способен полностью, не задавая лишних вопросов, подчиниться, если ты можешь расстаться со своей индивидуальностью и раствориться в партии, будто ты и есть партия, то ты всемогущий и бессмертен. Во-вторых, вам нужно понять, что власть есть власть над человеческими существами. Над их телами, но более всего над умами. Власть над материей, над внешней реальностью, как вы бы это называли, не важна. Мы уже полностью контролируем материю. На мгновение Уинстон перестал обращать внимание на шкалу. Он сделал нечеловеческое усилие, пытаясь сесть, но добился лишь того, что его тело скрутило боль. «Как вы можете контролировать реальность?» – выкрикнул он. «Вы не можете управлять даже климатом и силой притяжения!» «А еще есть болезни, боль, смерть!» О'Брайен жестом приказал ему замолчать. «Мы контролируем реальность, поскольку мы контролируем разум. Реальность находится под черепом. Вы постепенно узнаете это, Уинстон. Нет ничего, что нам не подвластно. Невидимость, левитация, мы все можем. Стоит мне захотеть, я поднимусь над полом ровно мыльный пузырь, а я этого не хочу, потому что партия этого не хочет». «Вам нужно избавиться от идей XIX века относительно законов природы. Мы создаем законы природы». «Нет, не создаете. Вы даже не хозяева этой планеты. Как насчет Евразии и Истазии? Вы их еще не завоевали». «Неважно. Завоюем, когда сочтем нужным. И даже если не сделаем этого, что изменится? Мы можем вычеркнуть их из существования. Океания — это весь мир. Но сам мир лишь частичка пыли. И человек такой крошечный, беспомощный. Сколько времени он существует? Миллионы лет назад Земля была необитаема. Чепуха. Земле столько же лет, как и нам, не больше. Как она может быть старше? Ничто, кроме человеческого сознания, не существует. Но в горных породах полно костей вымерших животных. Мамонтов, мастодонтов и огромных рептилий, которые жили здесь задолго до первых упоминаний о человеке. А вы когда-нибудь видели эти кости, Уинстон? Конечно, нет. Их придумали биологи, жившие в XIX веке. После человека, если он когда-нибудь закончит свое существование, вообще ничего не будет. Ничего нет вне человека. Вне нас целая вселенная. Посмотрите на звезды. Некоторые из них находятся в миллионе световых лет от нас. Нам никогда их не достичь. Что такое звезды? Равнодушно спросил О'Брайен. Искорки, находящиеся в нескольких километрах отсюда. Если мы захотим, то доберемся до них. Или сможем их погасить. «Земля есть центр Вселенной, а Солнце и звезды вертятся вокруг нее». Уинстон сделал еще одно непроизвольное движение. На этот раз он ничего не сказал. О'Брайен продолжал, словно отвечая на его возражение. «Конечно, для определенных целей это неприменимо. Когда мы бороздим океан или когда предсказываем затмение, нам чаще всего удобнее предполагать, что Земля вращается вокруг Солнца и что звезды находятся в миллионах и миллионах километров отсюда». Но и что из этого? Вы полагаете, что разработка двойной астрономической системы за пределами наших возможностей? Звезды могут быть близкими и далекими в соответствии с нашими потребностями. Вы полагаете, наши математики не справятся с этим? Вы забыли о двоемыслии? Уинстон откинулся на кровать. Что он ни скажи, быстрый ответ сокрушает его, точно дубинка. И все же он знал. Он знал, что был прав. Убеждение, что ничего не существует вне твоего сознания. Наверняка ведь должен быть способ показать, что это неправда. Разве давным-давно не было доказано, что это заблуждение? У этой теории есть и свое название, только он его забыл. Слабая улыбка тронула уголки губ О'Брайена, когда он бросил взгляд на Уинстона. «Я говорил вам, Уинстон», — произнес он, — «что метафизика не ваш конек. Слово, которое вы сейчас пытаетесь вспомнить, это... солипсизм. Но вы ошибаетесь. Это не солипсизм. Если хотите, коллективный солипсизм. Это совершенно иное. Фактически это противоположное понятие. Все это уклонение от темы», — прибавил он другим тоном. «Реальная власть, власть, за которую нам приходится бороться день и ночь, это не власть над вещами, а власть над людьми». Он помолчал, затем на мгновение снова принял вид директора школы, который разговаривает с подающим надежды учеником. «Как один человек доказывает свою власть над другим, Уинстон?» Уинстон подумал. «Заставляя его страдать», — ответил он. «Точно, заставляя его страдать. Подчинения недостаточно. Если он не страдает, то как ты можешь быть уверен, что он подчиняется твоей воле, а не своей собственной? Власть есть причинение боли и унижений. Власть — это значит разорвать человеческий разум на куски, а потом сложить его снова, как тебе хочется. Вы начинаете понимать, что за мир мы создаем. Он совершенно противоположен глупым гедонистическим утопиям, которые представляли себе прежние реформаторы. Мир страха и предательства и мучений, мир тех, кто топчет, и тех, кого топчут. Мир, который, развиваясь и совершенствуясь, будет становиться не менее, а более безжалостным. Прогресс в нашем мире будет прогрессом по направлению к боли. Старые цивилизации заявляли, будто они основаны на любви и справедливости. В основании нашей – ненависть. В нашем мире не будет иных эмоций, кроме страха, гнева, триумфа и самоуничижения. Все остальное мы уничтожим. Все. Мы уже подавляем способы мышления, доставшиеся нам от дореволюционных времен. Мы уничтожили связи между родителями и детьми, между мужчиной и мужчиной, между мужчиной и женщиной. Никто больше не осмеливается доверять ребенку или другу. Но в будущем вообще не будет ни жен, ни друзей. Детей при рождении станут забирать у матери, как у курицы забирают яйца. Половой инстинкт вытравят. Деторождение станет ежегодной формальностью, как обновление продовольственной карточки. Мы отменим оргазм. Наши неврологи сейчас как раз работают над этим. Не будет никакой верности за исключением верности партии. И любви не будет, за исключением любви к большому брату. И смеха не будет, за исключением смеха над поверженным врагом. Не будет ни искусства, ни литературы, ни науки. Став всесильными, мы не будем больше нуждаться в науке. Не будет и различия между красотой и уродством. Не будет ни любопытства, ни радости от самого процесса бытия. Мы уничтожим все альтернативные удовольствия. Но всегда, не забывайте об этом, Уинстон, всегда будет существовать опьянение властью, постоянно усиливающееся и постоянно становящееся более утонченным. Всегда, в любой момент будет возбуждение от победы и радость от того, что ты топчешь врага, который сейчас беспомощен. Если хотите увидеть будущее, представьте себе ботинок, наступающий на лицо человека. Так будет вечно. Он помедлил, будто ожидая, что Уинстон заговорит. Уинстон же снова пытался вжаться в кровать. Он ничего не мог сказать. Сердце его окаменело. О'Брайен продолжил. «И помните, так будет вечно. На лицо всегда будут наступать. Отступники, враги общества никогда не исчезнут, потому что их нужно будет снова побеждать и унижать. Все, чему вас подвергли с тех пор, как вы попали к нам в руки, все это будет продолжаться и ухудшаться. Шпионаж, предательство, аресты, пытки, казни и исчезновения никогда не прекратятся. Это будет мир ужаса не в меньшей степени, чем триумфа. Чем больше власти у партии, тем меньше будет терпимости. Чем слабее оппозиция, тем жестче деспотизм. Гольдштейн и его ложные теории будут жить вечно. Каждый день, каждую секунду они будут терпеть поражение, подвергаться дискредитации, высмеиванию и оплевыванию, но они выживут. Эта драма, которую я разыгрывал с вами 7 лет, будет идти на сцене снова и снова, поколение за поколением, и всегда в более изощренной форме. И у нас всегда будет отступник, в нашей власти, визжащий от боли, сломленный, ничтожный, а в конце совершенно раскаявшийся, спасшийся от самого себя, добровольно ползающий у наших ног. Вот какой мир мы готовим, Уинстон. Мир, где победа будет сменяться победой, а триумф триумфом и еще одним. И бесконечное давление, давление, давление на нерв власти. Я вижу, вы начинаете понимать, какой это будет мир. В итоге вы будете не просто понимать его. Вы примете его, поприветствуете его и станете его частью. Как-то придя в себя, Уинстон заговорил. «Вы не сможете», — сказал он слабо. «Что вы хотите этим сказать, Уинстон?» «Вы не сможете создать такой мир, какой вы описали. Это мечта, неисполнимая». «Почему?» «Невозможно построить цивилизацию на страхе, ненависти и жестокости. Она рухнет». «Почему невозможно?» «Потому что она не жизнеспособна. Она распадется, убьет сама себя». «Чепуха. Вам просто кажется, будто ненависть более изнурительна, чем любовь. А почему так должно быть? А если и так, какая разница? Предположим, мы решим изнашиваться быстрее. Предположим, мы ускорим темп человеческой жизни до такой степени, что в 30 лет будет наступать старость. И в чем разница? Как вы не можете понять, что смерть индивидуума – это не смерть? Партия бессмертна». Как всегда, его голос накрыл Уинстона чувством беспомощности. Кроме того, он боялся, что если будет упорствовать в своем несогласии, то О'Брайен потянет рычаг. Однако и молчать он не мог. Очень слабо, не приводя аргументов, поскольку ему нечем было поддержать свои слова, кроме безмолвного ужаса от того, что сказал О'Брайен, он приступил к атаке. «Я не знаю. И мне все равно как. Но ваши планы провалятся. Что-то нанесет вам поражение, жизнь победит вас». «Мы контролируем жизнь, Уинстон, на всех ее уровнях. Вы воображаете, что есть нечто, называемое человеческой природой, и она возмутится, нашими делами обернется против нас. Но это мы создаем человеческую природу. Люди – бесконечно ковкий материал. Или, может быть, вы вернетесь к своей идее о том, что пролетарии или рабы поднимутся и свергнут вас? Выбросьте это из головы. Они беспомощны, как животные. Человечность – это партия. А все остальное, что снаружи, не имеет значения. Все равно. В конце концов, они разобьют вас. Рано или поздно они увидят, кто вы есть, и разорвут вас на куски. Вы видите какие-то доказательства того, что это случится? Или у вас есть причины так думать? Нет. Я просто верю. Я знаю, что вы рухнете. Есть что-то во Вселенной. Не знаю, какой-то дух или принцип, который вам никогда не одолеть. Вы верите в Бога, Уинстон? Нет. Тогда что это за принцип, который нас победит? Я не знаю. Дух человека. А вы считаете себя человеком? Да. Если вы человек, Уинстон, то вы последний человек. Ваш вид вымер. Настал наш черед. Вы понимаете, что вы один? Вы вне истории, вы не существуете. Его манера говорить изменилась, и сейчас слова звучали резче. «И вы считаете, что обладаете моральным превосходством над нами, над нашей ложью и жестокостью?» «Да, я считаю, что у меня есть превосходство». О'Брайен замолчал. Говорили два других голоса. Через мгновение Уинстон узнал их. Это была запись беседы, которую они вели с О'Брайеном в тот вечер, когда он принимал его в братство. Уинстон услышал, как он обещал лгать, воровать, мошенничать, убивать, способствовать распространению наркотиков и проституции, разносить венерические заболевания, плескать серную кислоту в лицо ребенка. О'Брайен сделал короткий нетерпеливый жест, словно говоря, что дальнейшее прослушивание едва ли имеет смысл. Затем он повернул ручку выключателя, и голоса смолкли. «Встаньте с постели», – произнес он. Ремни сами расстегнулись. Уинстон опустил ноги на пол и, пошатываясь, встал. «Вы последний человек», — сказал О'Брайен. «Вы хранитель человеческого духа. Сейчас вы увидите себя таким, каков вы есть. Снимите одежду». Уинстон развязал кусочек тесенки, державший комбинезон. Застежку молнии из него уже давно вырвали. Он не мог вспомнить, приходилось ли ему когда-то с момента ареста полностью раздеваться. Тело под комбинезоном обвивали какие-то грязные желтоватые тряпки. Видимо, то, что осталось от нижнего белья. Сбросив их на пол, он заметил, что в дальней части комнаты имелось трюмо. Он подошел к нему и остановился совсем рядом. Невольный крик вырвался из его уст. «Давайте, давайте!» – сказал О'Брайен. «Становитесь между зеркалами. Вы увидите себя со всех сторон». Он остановился, потому что испугался. Навстречу ему шагнуло скрюченное, скелетоподобное существо с серой кожей. Вид сам по себе был пугающий, а не только потому, что Уинстон знал, что это он сам. Он придвинулся ближе к зеркалу. Лицо существа, казалось, выдается вперед, потому что оно крепилось к согнутой шее. Жалкое лицо заключенного с огромным лбом, который переходил в лысый череп, скрюченный нос, разбитые скулы, а над ними глаза, злые и настороженные. Щеки покрыты морщинами, рот запал. Конечно, это было его лицо. Но ему казалось, что оно изменилось больше, чем сам он внутри. Эмоции, отражавшиеся на лице, отличались от того, что он на самом деле чувствовал. Он полысел. В первый момент ему показалось, что он еще и посидел, но это просто череп приобрел серый цвет. За исключением рук и овала лица, его тело сделалось серым от давней въевшейся грязи. То тут, то там под грязью виднелись красные шрамы от рана, варикозная язва у лодыжки превратилась в воспаленную массу, над которой висели куски кожи. Но по-настоящему его ужаснула крайняя истощенность организма. Ребра торчали, как у скелета. Ноги так похудели, что колени стали толще бедер. Сейчас он понял, зачем О'Брайен велел ему посмотреть на себя сбоку. Позвоночник удивительным образом скрючился. Худые плечи так сгорбились, что на груди образовался провал. Тонкая шея, казалось, под весом черепа сложилась вдвое. Если бы его спросили, то он ответил бы, что видит тело мужчины лет 60, который страдает от какого-то серьезного заболевания. «Вы иногда думали, — сказал О'Брайен, — что мое лицо, лицо члена внутренней партии, выглядит старым и изможденным. «А как насчет вашего собственного лица?» Он схватил Уинстона за плечи и развернул к себе лицом. «Посмотрите, в каком вы состоянии!» — сказал он. «Посмотрите на мерзкую грязь, покрывающую все ваше тело! Посмотрите, сколько грязи у вас между пальцами ног! Посмотрите на эту отвратительную язву на голени! Вы знаете, что от вас воняет козлом? Наверное, сами уже перестали это замечать! Посмотрите на свою худобу, вы видите? Я могу зажать ваш бицепс между большим и указательными пальцами! Я могу вам шею переломить, как морковку! Вы знаете, что потеряли 25 килограмм с тех пор, как попали к нам в руки? Волосы у вас лезут клоками, смотрите!» Он протянул руку к голове Уинстона и вырвал пучок волос. «Откройте рот! 9, 10, 11 зубов осталось! А сколько было, когда вы попали к нам? Да и те, что уцелели, вот-вот выпадут изо рта, смотрите!» Двумя пальцами он схватился за один из оставшихся во рту Уинстона передних зубов. Острая короткая боль пронзила челюсть Уинстона. О'Брайен вырвал болтающийся зуб с корнем и швырнул его в другой конец камеры. «Вы гниете», — заметил он. «Вы разваливаетесь на куски. И кто вы? Мешок дерьма. Повернитесь и посмотрите снова в зеркало. Вы видите, что смотрит на вас. Это последний человек. Если вы человек, то вот она, человечность. А сейчас одевайтесь». Уинстон начал медленно и неуклюже одеваться. До сего момента он, казалось, не замечал, каким худым и слабым он стал. В его голове крутилась одна мысль. Он, возможно, здесь дольше, чем думал. И затем, обматываясь жалкими лохмотьями, он вдруг ощутил страшную жалость к своему разрушенному телу. Не понимая, что он делает, он упал на маленькую табуретку, стоявшую у кровати, и расплакался. Он осознавал свое уродство, свое постыдное положение. Кучка костей в отрепье вместо нижнего белья сидит и рыдает в ослепительно белом свете ламп. Но остановиться он не мог. О'Брайен положил руку ему на плечо, почти по-доброму. «Это не будет продолжаться вечно», — сказал он. «Вы можете прекратить это, когда захотите. Все зависит от вас». «Это вы сделали», — рыдал Уинстон. «Вы низвели меня до такого состояния». «Нет, Уинстон, это вы себя низвели. Вы пошли на это, когда противопоставили себя партии. Все это содержалось уже в вашем первом действии. Не случилось ничего из того, чего бы вы не предвидели». Он помолчал и затем продолжил. «Мы избивали вас, Уинстон. Мы сломали вас. Вы видите, на что похоже ваше тело. И разум ваш в таком же состоянии. Не думаю, что у вас осталось много гордости. Вас пинали, били и оскорбляли. Вы визжали от боли, вы катались по полу в собственной крови и блевотине. Вы умоляли о пощаде, вы предали всех и вся. Можете ли вы назвать хоть одно унижение, которого вы не испытали?» Уинстон перестал всхлипывать, хотя слезы по-прежнему текли из его глаз. Он посмотрел на О'Брайена. «Я не предал Джулию», — произнес он. О'Брайен задумчиво посмотрел на него сверху вниз. «Нет», — сказал он. «Нет, это чистая правда. Вы не предали Джулию». Глубокое уважение к О'Брайену, которое ничто, казалось, не способно уничтожить, снова затопило сердце Уинстона. «Как он умен», — думал он, — «как он умен». Не было такого случая, чтобы О'Брайен не понимал того, что сказал ему Уинстон. Любой другой тут же бы ответил, что он предал Джулию. Чего они не вытащили из него под пыткой? Он рассказал им все, что знал о ней, о ее привычках, характере, о ее прошлой жизни. Он в подробностях описал, что происходило на их встречах, все, что он говорил ей, а она ему, их еду с черного рынка, их сексуальные отношения, их неопределенный заговор против партии, все. Однако в том смысле, в котором он понимал это слово, он ее не предал. Он не перестал любить ее, и его чувства к ней не изменились. О'Брайен понял это без всяких объяснений. «Скажите», — спросил Уинстон, — «скоро меня расстреляют?» «Может пройти много времени», — ответил О'Брайен. «Вы трудный случай. Но не будем терять надежду. Все рано или поздно исцеляются, а потом мы вас расстреляем».